Глава 15. Почему бы, сэр, в жульнической игре, в которой участвует весь мир, самые умные мошенники не могли бы при противостоянии друг с другом случайно выдать свои самые сокровенные секреты к их собственному удивлению и к бесконечному изумлению их друзей? Конгрив. В тот вечер, когда Олаф Гулдмар и его дочь покинули яхту, Эрентон отправился их провожать, не отказав себе в удовольствии доставить свою красавицу-невесту до самой двери ее дома. Все трое по дороге молчали. Старый фермер был задумчив, Тельма стеснялась, а сам Эрингтон был слишком счастлив, чтобы говорить. Дойдя до дома Гулдмаров, они увидели Сигурда, который свернулся калачиком под крыльцом и лениво перебирал ветви розовых кустов. Однако, услышав шаги, он поднял голову, издал какое-то невнятное восклицание и убежал. Гулдмар с немалой силой досадливо хлопнул себя ладонью по лбу. «Ему становится все хуже и хуже, бедный парнишка», — с оттенком горечи сказал он. И все же среди его болезненных фантазий иногда попадается что-то, что говорит о его даре предвидения и о том, что у него случаются какие-то проблески ума. «Ты не поверишь, Тельма, девочка!» Гулдмар повернулся к дочери и обнял ее одной рукой за талию. «Он, похоже, знал, как обстоят дела между тобой и Филиппом, когда я еще и понятия ни о чем таком не имел». Это был первый намек со стороны Гулдмара на помолвку Тельмы и Эрингтона, и она, зардевшись, чуть опустила голову. «Ну, не надо. Зачем же тебе прятать лицо?» – весело продолжил пожилой фермер. «Неужели ты думаешь, что старый отец омрачит свои птички лето? Только не я. Я ведь почти не рассчитывал, моя дорогая, что в нашем диком мире тебе удастся найти гнездышко, достойное тебя». Гулдмар помолчал какое-то время, с нежностью глядя на дочь, которая прильнула к его груди. А затем, обращаясь к Эрингтону, продолжил. «Мой мальчик, в нашей северной религии есть притча о двух возлюбленных, которые как-то раз в самый разгар зимы, в холодную ветреную ночь, рассказали друг другу о своей страсти. Они жили одни в горах, в скромной хижине, вдали от какого-либо другого человеческого жилья, а вокруг них расстилались огромные пустые пространства промороженного снега, покрытого настом. Они были отправлены на землю богами, и потому боги защищали их. Но случилось так, что после того, как они поклялись в верности друг другу, дверь их, заваленной снегом хижины, вдруг распахнулась и раз, внезапно весь окружающий пейзаж резко изменился. Лед и снег исчезли, холмы мгновенно покрылись травой и цветами, небо очистилось от туч и стало ярко-голубым. Запели птицы, зажурчали освободившиеся ото льда ручьи, а все вокруг залили яркие лучи солнца. Это сделала богиня Фрида. Благодаря ей первый поцелуй, которым на ее глазах обменялись возлюбленные, отменил на земле зиму, и вместо нее пришла весна. Это красивая история, и в ней заключена правда, которая действует во всем мире, для всех мужчин и женщин, исповедующих самые разные веры и религии. Только полностью скованное льдом сердце не растает от любви. И мое сердце, несмотря на возраст, тоже молодеет от радости за моих детей. Гулдмар мягко подтолкнул дочь к Филиппу и уже с большей серьезностью сказал: «Иди к нему, дитя, иди, твой старый отец благословляет тебя. И не забывай, что три главные достоинства жены – верность, скромность и послушание. Доброй ночи, сын мой». Старик с жаром пожал Эрингтону руку и улыбнулся. «Ты будешь желать Тельме спокойной ночи дольше меня, так что я, пожалуй, вас оставлю». С этими словами Гулдмар кивнул и направился в дом, весело насвистывая, чтобы дочь и ее жених не подумали, будто он чувствует себя одиноким и брошенным. После его ухода Тельма и Филипп принялись медленно ходить взад-вперед, обмениваясь обычными в таких случаях клятвами, которые любому постороннему человеку показались бы глупыми, но тем, кто их произносит, кажутся непередаваемо замечательными, чудесными, очаровательными и совершенно необходимыми, хотя, возможно, и странными. Строго говоря, какой смысл в вопросах, которые люди в таких случаях задают друг другу? Когда ты впервые понял, что любишь меня? Что ты почувствовала, когда я сказал то-то и то-то? А я тебе часто снилась? Ты будешь любить меня всегда-всегда-всегда? Ну и так далее до бесконечности. Это какая-то смехотворная чушь, воскликнет грубая домработница, привыкшая считать себя рационально мыслящей. Или, скажем, внешне равнодушной и флегматичной, старающейся избегать волнений, но на самом деле суетливый и нервный, совершенно одинокий старый холостяк. Но всегда найдутся люди, которые расскажут вам, что в какие-то периоды жизни этих людей то, что они теперь называют смехотворной чушью, казалось им чем-то куда более важным, чем упадок и разрушение целых империй. Да что там, эта сентиментальная чушь была для них важной, как воздух, и в душах их бушевали сильнейшие эмоции – надежда, страх, неуверенность, радость, отчаяние, тревога и все прочие сильные человеческие чувства, которые только существуют на свете и которые можно вообразить. Филипп и Тельма – молодые люди в самом расцвете сил, красоты, пьяные от счастья, пребывающие в блаженном трансе, только что попали в свой персональный рай и теперь бродили по его саду, и каждый цветок, каждый листочек казался им особенным, вызывал их живой интерес. Нескончаемое блаженство любви, невероятное счастье, приносимое ею, ее сладостный экстаз – все это манило молодых людей дальше и дальше в глубины райского сада, залитого золотыми лучами солнца, по лужайкам, усеянным цветами, источающими чудный аромат сквозь заросли розовых кустов и листвы, пахнущей лилиями. Они шли и шли по этому пути, и их соединившиеся сердца были полностью погружены друг в друга. И казалось, не будет конца этим чудесам, и снова открывались перед ними сияющие просторы. Они продолжали шептать друг другу милые глупости, стоящие всех мудрых речей, которые когда-либо произносились на земле. Наконец, когда настало время расставаться, и Филипп еще более неохотно, чем Ромео Джульетти, сказал своей спутнице «спокойной ночи» и в прощальном поцелуе прижался губами к нежным губам своей любимой, ему, наконец, удалось разгадать загадку, которую он уже давно безуспешно пытался разрешить. И загадка состояла в том, что жизнь стоит того, чтобы беречь ее, лелеять и пытаться сделать лучше. Весь секрет, оказывается, был заключен в том, что любовь, одна любовь и только любовь – основа Вселенной, благодаря которой мир представляет собой единое целое. Эрингтон принял этот ответ, который все разъяснял и снимал все, даже самые сложные и запутанные вопросы. Сердце его наполнилось ощущением глубокого удовлетворения, а душа – спокойствием и уверенностью. Тем временем, пока Эрингтон отсутствовал на борту яхты, Лоример взялся сообщить новость Дюпре и Макфарлейну. Шотландец уже успел кое-что заподозрить, но все же оба молодых человека оказались совершенно не готовы к тому, что все случится так быстро. Лоример изложил ход происшедших событий на свой лад. «Вот что я вам скажу, парни», – сказал он с беспечным видом, когда все трое сидели на палубе и покуривали. «Будьте поосторожнее. Если вы станете слишком много и пристально смотреть на мисс Голдмар, Фил может на вас наброситься». «Ха-ха!» – лукаво воскликнул Дюпре. «Значит, наш дорогой Филипп влюбился?» «Случилось нечто большее», – сказал Лоример, глядя на кончик своей зажатой между пальцами сигареты. «Он теперь помолвлен». «Помолвлен?» – возбужденно вскричал Макфарлейн. «Ну надо же! Ему дьявольски повезло! Он отхватил себе лучшую женщину в мире!» «Что же, он все сделал правильно!» Несколько мрачно заметил Дюпре и несколько раз кивнул. «Филипп – умный молодой человек и очень везучий. Я лично не создан для брака, нет. Брак связал бы мне руки, превратил бы меня в узника, заключенного в тюремной камере, а это меня не устраивает. Но если бы я склонялся к жизни в неволе, я бы тоже захотел, чтобы моим надсмотрщиком была прекрасная мадемуазель Гулдмар. Какая же она красивая, мон дью! Она просто несравненная по красоте!» Лоример ничего на это не сказал. Макфарлейн тоже. После небольшой паузы Дюпре заговорил снова. «А вам известно, шер Лоример, когда наш Филипп, собственно, женится?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Лоример. «Я знаю, что он помолвлен, и это все». Внезапно Макфарлейн захихикал. «Вот что я скажу, Лоример», — промолвил он, и в его глубоко посаженных серых глазах замелькали искорки лукавства. «Было бы очень забавно увидеть лицо Дайса Орси, когда он об этом узнает. Господи боже! Он наверняка разразится ругательствами и проклятиями, как моя тетка из Глазго или та старая ведьма, что приходила к Гулдмарам вчера вечером и ругалась на мисс Тельму». «На редкость неприятная старуха», — с задумчивым видом сказал Лоример. «Интересно, что она всем этим хотела сказать?» «Она хотела сказать, моншер», — беззаботно заметил Дюпре, «что прекрасно понимает, сама она старая и уродливая, а мадемуазель молодая и восхитительно красивая. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать со стороны старой леди поток сквернословия». «А вот и Эрингтон», — сказал Макфарлейн, указывая на лодку, которая быстро двигалась в сторону яхты со стороны причала Гулдмаров. «Лоример, мы его поздравим?» «Если хотите», — ответил Джордж. «Полагаю, он не станет возражать». Как только сэр Филипп поднялся на палубу яхты, друзья стали радостно жать ему руку и, перебивая друг друга, желать ему счастья. Он поблагодарил их в довольно простой и прямолинейной мужской манере, нисколько не смущаясь, в отличие от многих современных молодых людей, которые сочли бы это весьма уместным в такой ситуации. «Собственно, откровенно, — сказал он, — я сам себя поздравляю. Я знаю, мне повезло больше, чем я заслуживаю». «Ну и фурор она произведет в Лондоне, Фил!» — вдруг воскликнул Лоример. «Я только что об этом подумал. Боже правый, леди Уинсли будет рыдать от бессильной злобы и раздражения». «Надеюсь, нет», — рассмеялся Филипп. «Мне кажется, нужны неимоверные усилия, чтобы заставить пролиться хоть одну слезинку из ее холодных сверкающих глаз». «Вы ей ужасно нравились, Фил», — заметил Лоример. «Вы были ее главным фаворитом». «У нее все мужчины фавориты, за исключением одного, ее мужа», — весело ответил Эрингтон. «Пойдемте выпьем шампанского, чтобы отметить событие. Будем произносить тосты и пить за здоровье всех по очереди. У нас сегодня вечером достойный повод покутить немного». Молодые люди спустились в кают-компанию и стали петь песни и рассказывать интересные истории. Лоример веселился больше всех. Участники вечеринки разошлись по каютам только после полуночи, даже не взглянув на невероятной красоты неба, а оно представляло собой самое прекрасное зрелище из всех, которое им до сих пор довелось увидеть за время их путешествия. Небосклон был розового цвета, разных оттенков, от густого, почти малинового, до совсем бледного. И на фоне всего этого великолепия мягко сияло солнце, похожее на огромный сверкающий рубин. Тельма наслаждалась этой красотой, стоя на крыльце дома. Через некоторое время к ней присоединился отец. У ног девушки пристроился, сидя на корточках, Сигурд, который некоторое время назад выбрался из укрытия, где он до этого прятался. Все трое молчали, глядя в небеса и впитывая в себя открывшееся их взором чудо природы. Наконец Гулдмар, обращаясь к дочери, тихонько сказал: «Ты счастлива, моя птичка». Девушка улыбнулась. Ее лицо, выражавшее восторг, в этот момент было непередаваемо прекрасно. «Очень счастлива, отец». Услышав ее чудный голос, Сигурд поднял лицо кверху. Его большие голубые глаза были полны слез. Он сжал руку Тельмы своими худыми пальцами. «Госпожа, «Как вы думаете, я скоро умру?» – внезапно спросил он. Девушка с сочувствием посмотрела на него, удивленная грустью, которая явственно прозвучала в его голосе. «Ты умрешь, Сигурд», – мягко произнес Гулдмар, – «когда это будет угодно богам, ни секундой раньше или позже. Ты ведь хочешь увидеть Вальхаллу?» Сигурд кивнул с мечтательным видом. «Там меня поймут», – пробормотал он, – «и я стану высоким, сильным и храбрым. Госпожа, если вы встретите меня в Вальхалле, вы меня полюбите». Девушка погладила карлика по спутанным волосам. «Я и теперь тебя люблю, Сигурд», – с нежностью сказала она. «Но, возможно, на небесах мы все будем любить друг друга больше, чем на земле». «Да, да», – воскликнул Сигурд, ласково похлопывая Тельму по руке. «Когда мы все умрем, умрем! Когда наши тела распадутся и превратятся в цветы, птиц и бабочек, а наши души станут языками красного и белого пламени, да! Тогда мы все будем любить друг друга и говорить обо всяких странных, странных вещах!» Сигурд умолк, а потом вдруг дико расхохотался. Затем он снова затих, а еще через какое-то время произнес прежним, бесцветным голосом с оттенком грусти. «Госпожа, вы убиваете бедного Сигурда!» Лицо Тельмы приобрело озабоченное выражение. «Я чем-то огорчила тебя, дорогой?» – участливо спросила она. «Скажи мне, что тебя беспокоит?» Сигурд посмотрел Тельме в глаза взглядом безмолвного отчаяния и покачал головой. «Я не могу вам сказать», – пробормотал он. «Все мои мысли улетучились у меня из головы и пропали где-то в холодном море. Мое сердце вчера похоронили, и я видел, как его положили в гроб и придавили сверху крышкой. Кое-что от меня еще осталось, что-то, что танцует передо мной, словно языки пламени. Но и это не останется со мной. Это меня не слушается. Я его зову, но оно не идет ко мне. А я устал, госпожа. Очень, очень устал». Голос Сигурда прервался, и из его груди вырвалось рыдание. Он спрятал лицо в складках пышной юбки платья Тельмы. Гулдмар посмотрел на бедного карлика с состраданием. «Похоже, разум все больше и больше изменяет ему», – тихо сказал он дочери. «Его рассудок вроде радуги, разорванной штормом. Такая радуга вскоре полностью исчезает. Будь с ним терпеливей, дитя. Все это не может долго продолжаться». «Да, не может!» – крикнул Сигурд, вскинув голову. «Это правда, я долго не протяну. Госпожа, вы пойдете завтра со мной собирать цветы? Когда-то вы любили гулять по полям с вашим бедным Сигурдом, но вы про это забыли, а я без вас не могу отыскать ни одного цветка. Без вас они мне не показываются. Так вы пойдете?» Девушка улыбнулась, радуясь тому, что карлик немного приободрился. «Да, Сигурд», — ответила она, — «пойду. Мы отправимся в поля пораньше, с утра, и соберем все цветы, которые только найдем. Это сделает тебя счастливым». «Да», — сказал Сигурд, целуя подол юбки Тельмы. «Это сделает меня счастливым. В последний раз». Затем карлик поднялся с сосредоточенным видом, словно кто-то позвал его откуда-то издалека, и с мрачным, озабоченным видом двинулся прочь, шагая на цыпочках. Он словно бы боялся заглушить звуки какой-то музыки, неслышной другим. Гулдмар, наблюдая за тем, как он уходит все дальше и, наконец, исчезает вдали, тяжело вздохнул. «Мы и все, у кого ясный рассудок, должны быть благодарны богам за это», с глубоким убеждением произнес старый фермер. Затем, повернувшись к дочери, он пожелал ей доброй ночи, и положил свои широкие ладони на ее золотистые волосы в знак молчаливого, но искреннего и горячего благословения. «Дитя мое», — сказал он чуть погодя, едва заметно дрожащим голосом, — «обретя радость и счастье, которые ожидают тебя, никогда не забывай о том, что твой старый отец любит тебя». Затем, видимо, опасаясь, что если продолжит говорить, то не выдержит и прослезится, Олаф Гулдмар отправился в дом, чтобы попытаться уснуть. Тельма последовала его примеру. Вскоре старый фермерский дом погрузился в тишину и покой. Тишина стояла и вокруг. Ночь полностью вступила в свои права. Еще одна странная ночь, поскольку в небе, казалось бы, вопреки всем законам мироздания, вовсю сияло солнце. Не спал только Сигурд. Он лежал у корней самой высокой в роще сосны и пристально смотрел сквозь темный чистокол веток в сияющее светом небо. Время от времени он улыбался, словно в мозгу его проплывали какие-то приятные ему видения. Иногда карлик принимался пощипывать длинный шелковистый мох, на котором он устроился, словно на постели, а порой начинал тихонько напевать какую-то мелодию. Одному Богу известно, какие мысли, фантазии и желания, словно сон привидений, теснились у него в голове. И один лишь Господь мог в будущем, уже потустороннем мире, избавить карлика от мучившей его скорби и заглянуть во все закоулки его души. Утром он проснулся вскоре после 6 часов. Предприняв безуспешную попытку привести в порядок свои растрепавшиеся и спутанные космы, он отправился к дому Гулдмаров, расположился под окном Тельмы и принялся молча ждать. Ожидание оказалось недолгим. Всего через 10 или 15 минут щелкнул откидываемый шпингалет. Окно широко распахнулось, и в нем появилась свежая, словно бутон розы, обрамленная каскадом золотистых волос, лицо девушки. Глядя сверху на Сигурда, Тельма улыбнулась ему. «Я иду, Сигурд!» – негромко и радостно крикнула она. «Какое чудесное утро! Подожди меня, я скоро!» И Тельма отошла от окна, оставив его открытым. Сигурд слышал, как она что-то негромко напевает, расхаживая по комнате. Ему казалось, что от ее голоса у него все переворачивается в душе. Однако внезапно Тельма умолкла, и наступила тишина. Сигурд понял, вернее догадался, в чем дело. Девушка, скорее всего, молилась. Бедный одинокий карлик набожным жестом сложил вместе ладони своих тонких рук и воздел умоляющий взгляд к золотисто-голубым небесам. Его представления о Боге были весьма неопределенными. Мечты о жизни в раю смешивались в его бедной голове с некими смутными мыслями о волшебном царстве Вальхаллы. Но почему-то Сигурду казалось, что молитвы Тельмы должны слушать ангелы. Наконец девушка выпорхнула из дома, сияющая, словно само чудное раннее утро. Свои роскошные волосы она забросила за плечи, и теперь они лежали колышущейся волнистой копной у нее на спине, стянутые на затылке голубой лентой. В руках у Тельмы была большая и вместительная, но изящной формы корзина, сплетенная из ивовых прутьев. «Ну, Сигурд», — радостно сказала она, — «я готова. Куда мы пойдем?» Счастливый, улыбающийся карлик подошел и встал рядом с ней. «Вон туда», — сказал он, указывая рукой в направлении Боссекопа. «Там под деревьями течет ручей, который весело журчит и хохочет, развлекает сам себя. Вы знаете об этом, госпожа? И еще там есть поле, на котором растут маки, а на берегах ручья анютины глазки. Их-то мы можем собирать сколько угодно, слишком много их не бывает. Ну что, пойдемте туда?» «Куда скажешь, дорогой?» Ласково ответила Тельма, глядя с высоты своего роста на обиженное природой несчастное существо, стоящее рядом с ней и беспомощно держащееся за ее платье, словно ребенок, нуждающийся в провожатом. «Сегодня везде хорошо». Тельма и Сигурд вышли за пределы участка, принадлежащего Гулдмару, а затем и земель, примыкающих к нему. На одном из полей старого фермера трудились несколько человек. Когда Тельма и ее странный спутник проходили мимо, работники подняли головы и посмотрели на них. Отчасти с благоговением, отчасти со страхом. «Хороша девка», — сказал один из мужчин, опираясь на ручку лопаты и глядя вслед высокой, грациозной дочери своего работодателя. «Может быть», — злобно протянул другой. «Да только эта хорошая девка ловушка дьявола. Ты помнишь, что нам сказала Лависа Элсланд?» «Ну да, ну да», — ответил первый работник. «Лависа знает, что говорит. Она самая умная женщина в этих местах. Что правда, то правда. Эта девка точно ведьма». Мужчины в мрачном молчании возобновили работу. Каждый из них предпочел бы не работать на землях Олафа Гулдмара, но плата, которую он предлагал, была выше той, которую получали батраки, а времена в Норвегии стояли тяжелые. С другой стороны, суеверный страх перед Гулдмаром вполне мог бы привести к тому, что его поля остались бы не вспаханными, а урожай не собранным. Однако в той ситуации, которая сложилась, никто не мог отрицать, что платил он хорошо, и в расчетах со своими работниками был справедлив. Тельма и Сигурд молча шли через полосу благоухающих лугов, единственную плодородную часть в целом довольно скудных местных земель. Прямо у них под ногами росло множество цветов, но они не останавливались, чтобы попытаться набрать какое-то количество. Сигурд горел желанием показать Тельме ручей, неподалеку от которого в изобилии росли ярко-красные маки. Вскоре цель их путешествия была достигнута. Они увидели серебристую ленту ручья, извивавшегося среди ярко-зеленой густой травы и зарослей папоротника. Иногда поперек русла попадался гладкий камень или обломок скалы с острыми зазубренными краями, и воды ручья сначала забирались на него, а затем с легким плеском устремлялись вниз, создавая некое подобие крохотного водопада. Но в целом русло ручья было ровным, и вода текла спокойно, издавая негромкое, довольное журчание. В этом месте в самом деле росли ярко-красные маки, чьи красивые головки смотрели в самых разных направлениях. В небо, словно наслаждаясь солнечным светом, в землю, словно погруженные в раздумья, или же в бок, как будто бы в приступе смущения. Сигурд тут же оказался среди них. Они были его друзьями, товарищами по играм, его любимцами, и он собирал их быстро, но с нежностью, тихонько бормоча при этом себе под нос. «Да, вы все должны умереть, но смерть — это не больно. Нет, это жизнь причиняет боль, а не смерть. Вот, смотрите, я срываю вас, но вы все даете семена, и эти семена, благодаря ветру, улетают на другие луга. Там попадают в землю, прорастают и превращаются в цветы». Вдруг Сигурд умолк, и в его глазах появилось удивление. Он повернулся к Тельме, которая присела на землю на небольшом пригорке на берегу ручья. «Скажите мне, госпожа», — спросил он, — «а цветы попадают на небеса?» Девушка улыбнулась. «Думаю, да, дорогой Сигурд», — ответила она. «Надеюсь, что так. Я почти уверена, что именно так и происходит». Сигурд с удовлетворенным видом кивнул. «Это правильно», — сказал он. «Неправильно было бы оставлять их здесь, знаете ли. Иначе мы, люди, скучали бы по ним, и нам приходилось бы спускаться обратно на землю, чтобы набирать еще и еще и брать их с собой туда, наверх». Вдруг где-то неподалеку хрустнула ветка, и Сигурд насторожился. Он огляделся вокруг и испустил странный горловой крик, похожий на крик дикого животного, а затем воскликнул. «Шпионы! Шпионы! Ха! Ха! Типы со злобными лицами, которые боятся, что мы их увидим! Выходите, госпожа, госпожа, заставьте их выйти!» Тельма встала, удивленная словами и жестикуляцией карлика, и подошла к нему. И вдруг, к своему изумлению, увидела неподалеку старую Лавису Элсланд, преподобного мистера Дайсу Орси и его служанку Ульрику. Лица обеих женщин одновременно выражали странную смесь эмоций, страха и злобного торжества. Первой молчание нарушила Лависа. «Наконец-то!» – тягуче прокаркала она. «Наконец-то, Тельма Гулдмар! Господь доставил тебя в мои руки!» Тельма притянула поближе к себе Сигурда и обняла его одной рукой. «Бедная, бедная!» – негромко произнесла девушка и без всякого испуга жалостливо посмотрела на иссохшую злобную физиономию старой ведьмы. «Вы, должно быть, устали, зайдя так далеко в холмы. если вы ее подруга», — добавила Тельма, обращаясь к Ульрике, — «почему вы не заставите ее побольше отдыхать дома? Она ведь такая старая и слабая». «Я слабая!» — взвизгнула Лависа. «Слабая!» Казалось, она вот-вот задохнется от душившей ее злобы. «Если бы я сжала пальцы на твоем горле, ты бы увидела, какая я слабая я!» Тут Ульрика взяла Лавису под руку и прошептала ей на ухо что-то, отчего та, казалось, немного успокоилась. «Ну что ж, тогда говори ты. Я могу подождать». Ульрика прокашлялась и устремила свои оловянные глаза на сияющую совершенной красотой Тельму. «Вы должны уйти», — кратко объявила она ледяным тоном. «Ты и твой отец, и это существо тоже». Ульрика с презрением указала на Сигурда, который с любопытством разглядывал ее, Лавису и мистера Дайсуорси. «Ты поняла? Вы должны покинуть Альтенфьорд. Люди устали от вас, от плохих урожаев, невезения, болезни и бедности, из которой им никак не удается выбраться. Вы причина всех наших несчастий, и мы решили, что вы не должны оставаться среди нас. Уходите и забирайте с собой все ваши злые чары, и чтобы духу вашего здесь не было, убирайтесь, или вы не... «Или мы вас сожжем, сожжем, сожжем, разрушим все!» — перебила Ульрику Лависа с жуткими взвизгивающими интонациями. «Дом и все постройки из сосновых бревен, принадлежащие Олафу Гулдмару, сгорят в огне, и пламя, обращающее их в пепел, озарит багровым светом холмы и здесь, и даже далеко отсюда. Ни одной дощечки целой не останется. Все сгорит без остатка!» «Стойте», — спокойно произнесла Тельма. «Что вы имеете в виду? Вы обе, должно быть, либо сошли с ума, либо ослеплены злобой. Вы хотите, чтобы мы с отцом ушли из этих мест и грозите в противном случае сжечь наш дом? Но почему? Мы не причинили вам никакого вреда. Скажите же мне, в чем дело, несчастная душа?» Девушка устремила взгляд своих прекрасных глаз на Лавису. «Может быть, это из-за Бритты? Вы хотите сжечь дом, в котором она живет? Но это же глупо. Недавно, придя к нам, вы ругали и проклинали меня. За что? Что я такого сделала, что вы меня так ненавидите?» Старуха устремила на Тельму свирепый взгляд. «Ты, дочь своей матери», — заявила она. «Я ненавидела ее и ненавижу тебя. Ты ведьма, это весь поселок знает, и мистеру Дайсуорси это известно. Мистер Дайсуорси говорит, что Бог оправдает нас, если мы обрушим на вас свою ярость. На злые дела нужно отвечать злом и только злом». «Тогда пусть зло обратится на мистера Дайсуорси», — спокойно сказала Тельма. «Он сам зло, и вдвойне, по той причине, что подстрекает вас на злые поступки. Он невежественный и лицемерный человек. Почему вы ему верите?» «Он святой! Святой!» — дико завопила Лависа. «Неужели же дочь сатаны устоит перед его мощью?» Старуха возбужденно и радостно захлопала в ладоши, словно находилась в каком-то подобии злобного экстаза. Тельма с жалостью поглядела на нее и улыбнулась. «Святой, бедняжка, как мало вы его знаете, и очень жаль, что вы ненавидите меня, потому что я не сделала вам ничего плохого. Я могла бы постараться сделать для всех что-то хорошее, если бы знала как. Скажите, я могу как-то утешить вас, сделать вашу жизнь более радостной? Наверное, это тяжело, быть такой старой и одинокой». «Меня утешит твоя смерть», — мрачно ответила Лависа. «Почему вы не отпускаете ко мне Бритту?» «Я ее не удерживаю», — ответила Тельма. «Она остается со мной, потому что она счастлива. Почему вы так недовольны ею, ее счастьем? Что же касается угрозы сжечь дом моего отца, то вы, конечно же, не совершите такого ужасного и глупого поступка. Но, впрочем, делайте, что хотите, потому что мы не собираемся покидать Альтенфьорд только ради того, чтобы доставить вам удовольствие». Тут вперед с сердитым видом выступила Ульрика. «Вы бросаете нам вызов!» — крикнула она. «Значит, вы не уйдете?» И женщина в возбуждении грубо схватила Тельму за руку. Для Сигурда это было уже чересчур. он расценил это как нападение на его обожаемую госпожу и, возмутившись, отреагировал по-своему. С внезапной яростью он кинулся на Ульрику, с силой оттолкнул ее и принялся наносить ей удары, демонстрируя ярость волкодава, встретившегося с достойным противником. И хотя на выручку Ульрике тут же поспешила Лависа, а Тельма умоляла своего разгневанного защитника умерить свой пыл, это ни к чему не привело. Сигурд успокоился лишь после того, как его противница оказалась окончательно морально сломленной и только всхлипывала и подвывала от страха. «Демон! Демон!» – принялась, рыдая, твердить она, когда храбрый карлик отпустил ее из своих цепких рук. Сигурд же, отбросив свои космы назад, на свои тощие деформированные плечи, громко и ликующе смеялся от восторга, радуясь своей победе. «Лависа! Лависа Элсланд!» – завыла Ульрика. «Это твоих рук дело! Ты навлекла на меня эту беду! Теперь я могу умереть, а тебе до этого не будет никакого дела! О, Господи, Господи, будь милосерден!» Внезапно женщина умолкла. Ее глаза расширились, а лицо резко побледнело и стало серым от страха. Она медленно подняла руку и указала на Сигурда. Его одежда после схватки была в полном беспорядке. Полы, подобие его сюртука, широко разошлись в стороны, и на голой вдавленной груди карлика стал отчетливо виден большой красный шрам в виде креста. «Этот шрам!» – с ужасом пробормотала Ульрика. «Откуда у него этот шрам?» Лависа уставилась на нее с досадой и насмешкой. Тельма была слишком изумлена, чтобы ответить на заданный вопрос немедленно, и Сигурд решил сделать это сам и таким образом окончательно уничтожить противницу. «Это отметка Одина», – заявил он и с удовольствием похлопал по шраму ладонью. «Неудивительно, что вы ее испугались. Она известна всем – птицам, цветам, деревьям и даже звездам. Даже вам, недаром вы так боитесь». И Сигурд снова расхохотался и щелкнул пальцами перед лицом Ульрики. Та резко вздрогнула. Затем она мелкими шажками подошла к изумленной Тельме и заговорила с ней, но на этот раз тихо и дрожащим голосом, без малейших признаков злобы, которую она демонстрировала еще совсем недавно. «Люди говорят, что вы ведьма», – медленно произнесла она, «и что вашей душой завладел дьявол, хотя вы еще живы. Но я вас не боюсь. Нет, я прощу вас и буду за вас молиться, если вы скажете мне…» Тут Ульрика сделала паузу, а потом закончила фразу, что ей, похоже, далось нелегко. «Скажите мне, кто такой этот Сигурд?» «Сигурд найденыш», — просто сказала Тельма. «Когда-то его случайно обнаружили в корзине, плавающей в водах фьорда, и мой отец его спас, совсем малыша, и уже тогда у него на груди был этот шрам. С тех самых пор Сигурд живет у нас». Ульрика испытующе посмотрела на Тельму, а затем склонила голову. То ли в знак благодарности за ответ, то ли от отчаяния. Понять было невозможно. «Лависа Элсланд», — сказала она тусклым голосом, — «я иду домой. Я больше не могу вам помогать. Я устала, и я больна». Тут ее вдруг словно прорвало. И она, резко, со страстью всплеснув руками, крикнула: «О, Господи! Господи! О, Боже!» Затем она разразилась рыданиями, то и дело громко всхлипывая. Тельма, тронутая этим всплеском эмоций, хотела было как-то утешить Ульрику, но Лависа резким яростным жестом остановила ее. «Уходи!» – хрипло сказала старуха. «Ты использовала против нее свои чары. Я свидетельница того, как ты это сделала. Думаешь, ты избежишь справедливого наказания? Нет. Во всяком случае, пока Бог обитает на небесах, а я, Лависа Элсланд, живу на земле и выполняю его волю. Уходи, белокожая дьяволица! Уходи и продолжай одно за другим приносить несчастье своему любовнику, красавицу-джентльмену! А?» И Лависа злорадно хохотнула, увидев, как девушка отшатнулась от нее, а ее прекрасное лицо вдруг резко побледнело. «Что? Не нравится? Когда ты кладешь голову ему на грудь, это все равно, что его кусает змея. Когда ты целуешь его губы, на них остается яд. Желаю тебе, чтобы ты всю жизнь жила в сомнениях, а умерла в нищете и забвении. Уходи и забирай все свое зло и колдовские чары!» Старуха подняла вверх свой посох и изобразила им в воздухе круг, словно творила заклинание. Тельма поглядела на нее с жалостью, но решила ничего не отвечать на ее бессвязные речи. «Пойдем, Сигурд», — просто сказала она. «Давай вернемся домой. Уже много времени. Отец будет волноваться, не зная, где мы». «Да, да», — согласился карлик, хватая корзину с маками, которые он успел собрать. «Кажется, солнце уходит, а мы же не хотим жить в сумраке. Эти женщины не настоящие, госпожа. Они — это сон, плохой сон. А я знаю, как сделать так, чтобы тем, кто приходит в плохих снах, было страшно. Видите, как рыдает одна из них? Это потому, что она меня знает, а другая вот-вот окажется в могиле. Я слышу, как ей на голову сыплются комья земли. Бум! Бум! Чтобы похоронить плохой сон, много времени не требуется. Пойдемте, госпожа, будем следовать за солнцем». Затем, взявшись за протянутую ему руку Тельмы, карлик отвернулся от Лависы и Ульрики, и они с Тельмой пошли прочь. Лишь однажды Сигурд обернулся, чтобы громко крикнуть: «До свидания, плохие сны!» Когда они исчезли за деревьями, Лависа с рассерженным видом повернулась к Ульрике. «Это еще что за юродивый?» – спросила она, с силой ударяя посохом о землю. «Он что, притворяется сумасшедшим? Или правда какой-нибудь околдованный?» Ульрика подняла голову. Ее лицо распухло и было мокрым от слез. «О, Бог, помилуй меня! Господи, прости меня!» – простонала она. «Я ни о чем не знала! Откуда я могла это знать?» Лависа нетерпеливо схватила ее за плечо и грубо встряхнула. «Что знать?» – крикнула она. «Чего ты не знала?» «Сигурд, мой сын!» – сказала Ульрика с оттенком торжественности в голосе. Затем она внезапно обхватила голову ладонями и снова зарыдала. «Мой сын! Мой сын! Ребенок, которого, как я думала, я убила! Слава Господу, что я этого не сделала!» Лависа Элсланд на некоторое время застыла в неподвижности от изумления. «Это правда?» – с недоверием спросила она после паузы. «Правда! Правда!» – со страстью выкрикнула Ульрика. «Правда всегда выходит наружу! Он мой ребенок, говорю вам! Это я нанесла ему рану, от которого у него остался этот шрам!» Женщина умолкла и содрогнулась, а затем снова заговорила, но уже несколько тише. «Я попыталась убить его ножом, но когда хлынула кровь, мне стало дурно, и я не смогла закончить начатое. Он был греховным плодом греховного поступка и родился недоношенным. Я бросила ребенка в волны. Как я уже говорила вам, это было давно. Вы сполна воспользовались моим признанием, Лависа Элсланд. Владея моим секретом, вы удерживали меня в своей власти, но теперь...» Старуха прервала Ульрику презрительным злобным хохотом. «Каковы родители, таковы и дети!» – с отвращением в голосе произнесла она. «Твой любовник, Ульрика, наверное, был тем еще красавцем, если твой сын похож на отца!» Ульрика бросила на Лавису мстительный взгляд и выпрямилась. Во всей ее фигуре чувствовался вызов. «Мне наплевать на ваши насмешки, Лависа Элсланд!» – заявила она. «Вы не сможете причинить мне вреда. Между нами все кончено. Я не стану вам помогать в кознях против Гулдмаров. В чем бы они ни были виноваты, они спасли мое дитя». «Это что, такое большое благодеяние?» — с иронией осведомилась Лависа. «Как бы то ни было, оно делает бесполезными все ваши угрозы», — ответила Ульрика. «Вы больше не сможете называть меня убийцей». «Трусиха и дура!» — заорала Лависа. «Разве ты хотела, чтобы ребенок остался жив? Разве ты не радовалась тому, что он мертв? И разве я не смогу рассказать эту историю во всех деревнях и поселках, где тебя знают? И разве этот калека не живой свидетель того, что ты пыталась его прикончить? Разве этот шрам не говорит против тебя? И потом, Разве Олаф Гулдмар, если его спросят, не расскажет всем о спасении ребенка? Ты бы хотела, чтобы весь Боссекоп узнал о твоей интрижке с беглым преступником, которого потом схватили и повесили? Благочестивая Ульрика, верная слуга Господа, набожная Ульрика, проводящая время в молитвах!» Старуха дрожала от мстительного возбуждения. «Ты считаешь, что я не могу причинить тебе вреда? Как бы не так. Пока я дышу, я буду иметь власть над тобой. Так значит, ты говоришь, что ты не убийца?» «Нет», — очень спокойно сказала Ульрика и твердо посмотрела Лависе в глаза. «Я нет, а вы — да».